что же, милая мадам Сен-Жен, — сказал он потом, — довольны ли вы мною? Ах, ваше величество! Ах, дорогой мой император! Если бы я не сдерживала себя изо всей силы, что же бы вы сделали тогда? Я бы бросилась вам на шею и расцеловала бы вас, ваше величество. Ну что же, мы одни. Никто нас не накроет, и Лефевр не приревнует нас. Раз сердце подсказывает вам сделать это, так не стесняйтесь, герцогиня. И в порыве особенно хорошего расположения духа Наполеон раскрыл объятия, в которые Екатерина и бросилась. «Ну, а теперь, герцогиня», — сказал он, освобождаясь от нее и стискивая ей мочку уха, — «ступайте, поскорее разыщите Андреева и пошлите мне Дюрока». Екатерина ушла, но почти тотчас же вернулась с недовольным лицом. За ней следовал обергофмаршал. «Ну, в чем дело?» — спросил Наполеон. «Ваше Величество, вы приказали позвать полковника Анрио, но он уже уехал. Согласно приказанию Вашего Величества, он уже 25 минут как мчится по дороге в Париж. Теперь уж половина 12-го», — прибавил Дюрок. «В самом деле, мы заболтались здесь с герцогиней, и время прошло совершенно незаметно. Дюрок, прикажите кому-нибудь из моих ординарцев немедленно понестись вскачь, догнать карету и приказать полковнику Анрио вернуться. Его поручение отменяется. Что ж касается нас обоих, то мы с вами, дорогой герцог, выскользнем под покровом ночи, оставим без шума замок и дойдем пешком до деревушки, сохраняя полное инкогнито, подобно калифу Гаруну Аль-Рашиду, который в обществе своего верного визиря Джиафара обходил улицы заснувшего Багдада. Герцогиня, прикажите Рустану, чтобы он оставил одну из ваших карет на шоссе Кэ-Анбри. Мы спокойно сядем в экипаж с Рустаном на козлах рядом с кучером, и в то время как все будут думать, будто мы мирно почиваем здесь, в наших постелях, мы помчимся к парижской заставе. Рано утром я буду у императрицы в Тюльри, и она придет в восторг. До свидания, герцогиня. Еще раз благодарю вас за гостеприимство. В дорогу, Дюрок. Герцогиня прикроет наше отступление». И в сопровождении Дюрока он быстро вышел в маленькую дверь, через которую Екатерина подслушала разговор с Анрио. Когда, согласно принятому решению, Наполеон покинул Алису, не будучи в силах подавить в себе некоторое недовольство, которое он, однако, постарался не выдать Дюроку, молодая девушка, избавленная от опасности, о которой почти и не подозревала, могла теперь вполне отдаться радостной мысли, что завтра она, наконец-то, будет принадлежать любимому супругу. Наконец-то совершится событие, которого оба они ждали так долго. Еще несколько оборотов стрелки на циферблате больших часов замка, и она станет женой своего друга детства, превратившегося в храброго, молодого человека, одного из самых блестящих офицеров императора, в полковника, которому, может быть, суждена в будущем слава Лассаля, Нансуити, Мюрата. Да и почему бы ему, подобно Лассалю, не стать генералом? Разве так уж невозможно, что в один прекрасный день он станет даже королем, как стал им Мюрат, как скоро станет Сульт, как не применит стать в будущем Бернадот? Так она будет королевой, а почему бы и нет?